Да, я зачитаю комментарий, который она прислала Ольга Т. На канал Бусти. Дела не сдвигаются, потому что многие считают, что они состоявшиеся, успешные, у них все хорошо и правильно. Вот я говорила о том, что чувствуется такая усталость и что от нас ничего не зависит. А вот некоторые, оказывается, считают, что все хорошо, правильно, и все у них вообще замечательно. Вот как с такими людьми быть? Что происходит? Ну, с такими людьми, которые считают, что все хорошо и замечательно, наверное, ничего делать не надо. Ну, они же счастливы. Зачем рушить счастье другого человека? Пускай он этим счастьем насладится в полной мере. Если же вы видите, что у вас что-то не так, то тогда в этом случае вы и будете над собой трудиться. А так получается, вот он в своем заблуждении, да, в счастливом заблуждении, в своей мае находится, в своей иллюзии, в своем сне. И вот давайте я сейчас его на чистую воду выведу, давайте сейчас я из него сделаю хорошего человека, который правильно будет мыслить. Ну, конечно же, нужно каким-то образом что-то доносить до человека. Но вот просто так теребить его постоянно, ну, это бесполезное занятие. Он еще встанет, вам по башке даст. Дать ему какие-то семена, зерна, подготовленные к росту, еще можно каким-то образом, если у вас есть избыток. Может быть, посеять что-то, проходя мимо что-то заложить, какой-то ролик показать, какой-то звук показать, какой-то текст показать. Это еще можно. Но если вы все время будете вот на таких людей ориентироваться с точки зрения, что это ваша главная цель, тогда вопрос, вы кто? Вы наставник? Вы учитель? Вы пробуждающий? Если да, то, конечно, теребите их. А если нет? Но нет у вас инструмента для того, чтобы их разбудить. Ну, нет у вашей жизни такого инструмента. Нет у вас возможности до них что-то донести. Ну, нет такой возможности, к примеру, да? И вы что, всю жизнь будете их дергать, их теребить, не имея того, что их растеребит и раздергает? Ну, глупое занятие. Если увидите, что это не ваше, займитесь вашим. Найдите то, что нужно вам. А эти, ну, в полной мере хлебнут своего счастья. В полной мере. И так или иначе, когда-то иллюзия заканчивается, когда-то майя уходит, и когда прилетает снаряд на их голову, либо крыша рушится, либо кого-то из родственников куда-то забирают, и он больше не возвращается, либо отнимают последний кусок хлеба, либо бизнес закрывают, то в этом случае тогда он сам проснется. Жизнь намного искуснее вас. Поймите, если для человека не доходит образ, значит, дальше слово включается. Не доходит слово – легкое действие, значит, уборка чего-то. Не включается легкое, включается серьезное. Проблемы со здоровьем, война какая-то и так далее. Вот этот жареный петух, он, ну, у нас же недавно ролик вышел про жареного петуха. Там все подробно рассказывается. Чем ниже уровень понимания этой жизни для человека, тем больше вероятности он же закончится огнем, войной, жареным петухом и так далее и тому подобное. Поэтому, кто в иллюзии находится, не слышит слов, жизнь научит. А вы займитесь тем, чтобы вот этих вот наученных, пробудившихся, куда-то принять. Подготовьте для себя условия жизни, для своего окружения и еще запас для тех, которые к вам ринутся, когда их жареный петух клевать начнет. Когда вот эти беженцы побегут уже к вам, да? Ну, вы подумайте, к вам же прибежит. Как вы их будете кормить-то? Как вы их будете содержать? Чем вы их загрузите в жизни, в реальной? Вот они проснулись, все. И крыша свалилась, придавила их. И нога болит, и рука болит, и голова болит, и жрать хочется, и одеться нечего. Поэтому мудрый человек, тот, который дал знания, но не приняли знания. Что, ну теперь плакать, что ли? Пускай счастливы сидят пока до поры до времени. Но вы-то знаете, что они очнутся, к вам прибегут. Поэтому чем нужно заниматься? Обустройством своего хозяйства. Подготовкой себя к тому, что произойдет. Привлечением тех, кто уже пробудился, совместного какого-то дела, создание там своей торговой сети, производственной сети, чтобы производственное, произведенное что-то вот через эту сеть реализовывать. Потому что произвести может сейчас что угодно. Вопрос реализации. Ну, кто бизнесом занимается, те знают, о чем я говорю. И знать обязательно, что наступит момент, когда прибегут проснувшиеся, которые сейчас на вас плюются и вас отпихивают. А вот просто заниматься разговорами «давайте, давайте» – бесполезно. Вы, как мудрый человек, должны предусмотреть, что и как будет происходить. Вот для этого все знания-то и нужны. Так что будьте готовы к светлому будущему. В полной мере готовы.